Приветствуем всех на обратной стороне ЦИПСы. И, Да, как друзья, всегда, всем привет. Начинаем с боевой обстановки и там актуальной темы. Да, мы там в комментариях с ребятами нашими списывались, с подписчиками. Короче, я докладываю, админа удалось разбудить. Все нормально. Там переживали, что нас могут не быть сегодня. Ну, сейчас погода меняется, плюс-минус, большой разлет по градусам, поэтому... гипертоники быстро засыпают. Да. Да, но по боевой обстановке там на Времевском выступе были атаки. Ну, в принципе, ничего существенно не меняется. Тяжелая обстановка и на Времевском выступе, и на Запорожском направлении работе, на Херсонское направление, и Донецкое направление, и Артемовское направление, Клещеевка, Андреевка. То есть, короче, замесы везде идут. Просто, ну, я по-другому не скажу, активно применяют кассетные боеприпасы просто по всему фронту и, блин, снова по Донецку. Еще по Донецку сегодня по центру снова, блин, пакет градов почти прилетел. Конченые, понимаешь, просто ублюдки, блин. Ну, так смотришь, ну, нахрена, ну, дебилы, у вас дефицит боеприпасов, блин, мрази тупорылые, блин. У вас дефицит людей, дефицит боеприпасов, вы все это израсходуете, конченые, понимаешь. Ну, ладно, это, короче... Сука, там наркоманская страна. Вот, хотел сказать новость. Сегодня товарищ пилот рассказал и даже показал, как бы начали наконец-то над самолетами возводить каркас. Скажи, пожалуйста, он не в виде большой покрышки был сделан? Нет, походу дефицит покрышек, поэтому начали думать, чем можно заменить, и такие, точно, можно каркасы делать. В принципе, каркасы выглядят, ну, так себе, но хотя бы лучше, чем покрышки, да. Плюс, видимо, дальше это будет развиваться и, может, дойдет и до каких-то серьезных таких укрытий. Может быть, даже до железобетонных. И сейчас скоро зима, и снега будут укрытия. Ну, а почему нет? Ну, я же тебе о чем говорю. Сделали такие кирпичики, выложили, потом водой полили, побрызгали, и они уже стали крепкие. Ну, мы так в детстве делали крепости, короче. Я тебе о чем? Почему бы и нет? Смотри, прикол в чем? Оказывается, вот я с товарищем вчера виделся, вот, а он историк. И оказывается, что во времена, еще в советские времена, была такая тема, вот там, где аэродромы были, где авиация стояла, делали макеты самолетов. То есть, ну, нормальные самолеты разбавляли макетами, и все укрывали, ну, таким, ну, типа шатром или тентом брезентовым. И под этим тентом вот непонятно было, где стоит, короче, макет, а где нормальная авиация, да. Вот. И даже сейчас, вот, к примеру, ну, нет укрытий, да, но сделать, я думаю, макеты и просто брезентом обтянуть, да, чтобы разбавить и... скажем так, понизить шанс, что противник нанесет удары именно по рабочему оригинальному самолету. Да? Ну, слушай, как минимум, это если, дешевый способ. А если будет тревога, летчик побежит и полетит на макете, допустим? А, ну у нас летчики же адекватные. Ну, летит на макете, еще и кого-то убьет. Что-то сбросит. Разные люди есть везде, понимаешь? Я не знаю, не надо кого-то поднимать в какой-то абсолют. Везде есть разные люди. Я больше чем уверен, что у летчиков есть тоже люди, которые могут захотеть полететь на макете, понимаешь? Поэтому... Смотри, я так понял, что ты, кроме нормальных фильмов американских, там про Вьетнам, там про Рэмбо, да, ты еще регулярно посматривал «Горячие головы». Ну, ты что, это классика, это знать надо. Ну, согласен, я тоже. Да. Ну, да, да. Смотри, я что предлагаю обсудить. Давай обсудим еще ситуацию, там... Реально войнушка намечается между Арменией и Азербайджаном. Подожди, я сейчас придумал, представляешь, какой был бы классный наградное, да, если бы там летчик такой-то истребительного полка такого-то на макете сбил столько-то самолетов противника. Ну, ходатайство, наверное, знаешь, как это можно аргументировать? То есть летчик проявил... Не, подожди. Там... Пилот Иванов Сергей Петрович проявил смекалку и смог поднять в небо макет. Вступил в ближний бой с противником. Противник понес урон, потому что пилоты врага офигели от увиденной картины. Или знаешь, умерли от страха. Или пилот угнал макет МиГ-31 с макетом, какой там, что там за ракету они хотят заполучить. Кинжал. Кинжал, да, макет кинжала. Парил укром макет самолета, да, и кинжала. Да, улетел на макете с макетом кинжала и получил миллион долларов. Два. Чем нанес противнику экономический урон эквиваленту 2 миллиона долларов. Да. Нормальная тема. Не, кстати, слушай, насчет... Да, интересная тема. Выехал в Европу с этими бабками, потом обратно в Россию приехал. И вернулся, знаешь, как с больничного вышел обратно служить. Не, а смотри, а что если, к примеру, реально, вот, допустим, провести оперативную игру и сказать, типа, я когда, короче, буду в небе, вы меня увидите там, не знаю, там, системой ПВО, радарами, спутниками, что вот я в небе уже лечу к вам, вы сразу, я должен увидеть, что вы мне там куда-то на биткоин там переводите 2 миллиона долларов, и все, иначе я на вашу территорию залетать не буду. А на самом деле это летит, короче, картонный такой беспилотник, вот именно размерами МиГ-29, да, с кинжалом, все как положено. Мы такие еще не придумали. Но, слушай, за 2 миллиона баксов можно и придумать. Вот. Ну, не знаю, мне кажется, это через несколько лет будет только. Дальше будем серьезными. У нас серьезная передача, серьезное шоу. Так вот, Армения и Азербайджан, да, то есть там, ну, есть такие слухи, тем более у меня там есть товарищ армянин, но он у нас живет, он причем с 14 года так серьезно за Донбасс как бы переживал и информационно как бы очень серьезно там ресурсы свои создавал. В общем, нормальный мужик. Вот. И он, вот мы с ним общались, он говорит, ситуация реально в Армении такая напряженная. Но он сказал такую тему интересную, что если, что говорит, большинство, подавляющее большинство армян, они пророссийские, они за Россию. Вот там вот Пашинян и прочие они... как бы про американцев. Я ж тебя прошу, но я потом запикиваю, трачу время. Шоколадка китайская. Слушай, ну это ну то, что я на П ты, сказал. Ты представь, просто, ты представь, что ты на 60 минутах, а я попов. Ладно, все. Прошу меня простить за упоминание китайских, название китайских шоколадок. Вот. И, короче, он говорит, если появится, ну, лидер, который сможет объединить армян, ну, нормальных, адекватных, то, ну, как бы, все там будет нормально. Потому что народ поддержит, да, потому что народ настроен пророссийский. Но почему этого лидера нет и почему народ молчит, когда там митинги собираются антироссийские, да, проамериканские. Почему этот народ не препятствует этим митингам? Ну, тут сложно сказать. Да? Точнее, ну, вопрос очевиден. Ну, в итоге это вот как украинцы, да, то есть с 2014 года большинство украинцев просто молча наблюдали за всем происходящим. За тем, как сограждане... Я могу сказать, что дальше, возможно, и последует то же самое, что и было в Украине. То есть сначала могут потерять весь Карабах. Ну, это так и произойдет, скорее всего. А дальше это еще, возможно, даже частично какие-то части вообще Армении, да. Поэтому... Понимаешь, армянские власти, они сейчас такие, типа, в адрес России, все, вы нам не нужны, мы там выходим из ОДКБ, идите нахрен, короче. Мы, типа, ищем нового сюзерена, да. То есть нового хозяина. И такие типа к американцам. Но американцы, ну, не лохи. Они понимают, что Азербайджан взаимодействует с Турцией, взаимодействует с Россией. И ссорится как бы с турками как минимум, да. Чтобы там не говорить, там, что ссорится с Россией, американцы боятся. Конечно, нет. Даже с турками ссорится, которые достаточно сейчас мощно выглядят на международной арене. Они вряд ли захотят. Да и ресурсов у них не будет еще открывать там фронт на Армении, на территории Армении. Я думаю, ну, хотя хрен его знает. Американцы это еще те жуки. Вот. Но ситуация сложная. Просто я не понимаю, неужели армяне не понимают, что происходит? Неужели вот ситуация на Украине ничему не научила? Там, в других локациях? То, что, ну, ребят, ну... Слушай, ну, такие события, они всегда, все люди хотят перемен каких-то. Потом, когда наступают перемены, они начинают говорить, а вот раньше-то было не совсем и плохо. Поэтому... Да, это как говорят, хорошо там, где нас нет, но там, где нас нет, бывает и хуже. Да, ну, вот как, допустим, все жаловались на Януковича, а если сейчас посмотреть, как жили при Януковиче, как бы, да, и... Ну, да, но при этом это Янукович и его команду не делает классными типами. Нет, знаешь, но... Там, был... Если бы не он, то и войны бы не было на Донбассе. Поэтому, как бы... Но, ну, решительность... Крутым, Николай Янович Азаров, премьер, был крутым, и действительно он серьезные вещи в экономике делал. Это да. Это... Да. Слушай, ну, понятно, возможен, не дай бог, конечно, еще один конфликт, который тоже рядом с нами будет. Я так понимаю, нам это невыгодно, да, но будем наблюдать за этими событиями, как они будут развиваться. И, конечно же, никого в НАТО никто брать не будет, да, поэтому на это могут люди не рассчитывать. Вот, максимум, что будут обещания очередные. Тут вон Украина уже почти 500 тысяч человек потеряла, и как бы в НАТО их особо не ждут, да. Хотя, по сути, она, ну, является, наверное, действительно самой сильной армией в Европе. Там сопротивляются очень отчаянно целый год. Наверное, точно. Да. Там, точно. Против не самой слабой армии мира, да, ну, судя по... скажем так, по рейтингам, да, которые не мы составляли. Вот. Поэтому, если уж самую сильную армию Европы не хотят брать в НАТО, да, то уж Армению, я думаю, навряд ли. И опять же, где есть территориальные претензии определенные, тоже никто брать никуда не собирается. Вот. Поэтому, если какой-то конфликт будет, то людям придется защищаться самим. Да, то есть получается, их власти этот конфликт спровоцируют. Вот как на Украине, да, вот многие такие, а что тут, типа СВО началось, там, что только тупо из-за Донбасса, да, но нет. Просто Зеленский в открытую говорил, что мы будем чмырить Россию, мы сейчас еще ядерное оружие себе снова восстановим и будем мочить Россию, как бы, да. То как бы, ребят, ну, и то же самое сейчас Армения так поступает, да, но ладно, Россия, понятно, на территорию Армении войска вводить не будет, чтобы там кого-то усмирить, нет, просто на помощь не придет, когда нужна будет помощь, да, а помощь, скорее всего, будет нужна, вот, и получается, что власти Армении провоцируют этот конфликт, повернулись, просто, ну, бросили перчатку в лицо России, получается, да. И сейчас, ну, Азербайджан, как бы, о, ребят, ну, окей, как бы. Вы, как бы, с Россией порвали отношения, за вас теперь, ну, никто выступаться не будет. Ну, значит, будем решать наши территориальные споры один на один. Слушай, ну, здесь все понятно, будем наблюдать, надеемся, что напряжение спадет, да, и, значит, мы больше к этому региону, значит, внимания обращать не будем. Американцы сегодня сказали, что у Украины остался месяц-полтора еще наступать. То есть они не говорили о наступательном потенциале, то есть что у Украины нет сил наступать, что у них нет техники наступать. Они именно сделали, значит, акцент на погодные условия, что месяц-полтора, погода испортится, и потом уже наступление замедлится. Да? Начальник ГУР Украины Кирилл Буданов заявил потом, я не знаю, как они друг против друга, после друг друга заявили, или так получилось, что вышли одинаковые комментарии. Да? Но он заявил, что Украина будет продолжать наступление, и ни погода, там, ни какие-то там, значит, погодные условия не повлияют на контрнаступ Украины. То есть они будут продолжать давление. Вот. Ну, мне кажется, все-таки, скорее всего, американцы в этом плане более, как сказать, аналитики посерьезней, да, и вот они, значит, все-таки говорят, что погодные условия будут мешать. Но, возможно, ну, конечно, это... Конечно, будут, да. Возможно, это как бы одна из причин, которая была озвучена, что погодные условия. Может быть, там были еще какие-то другие условия, но американцы не стали их озвучивать. Ты как, что ты думаешь по этому поводу? Ну, ты знаешь, я бы не ориентировался на официальные заявления американцев, потому да что... Да почему? Это же мои источники самые ценные. Ну, позволь мне выразить им недоверие в этом плане, потому что нужно понимать, что все действия украинской армии выполняются по приказу американцев. Кто бы там... А американцы делают вид, что якобы украинская армия и Украина принимают самостоятельные решения. Понимаешь, поэтому их заявления, это, ну, их нужно как бы рассматривать через призму недоверия, я бы сказал. Понимаешь? У нас, кстати, третий ведущий появился. Я понял. Так, все, ладно, беги. Да. Я, кстати, когда-то уже показывал. А это кошка. Так. Поэтому тут же... В принципе, все очевидно. Понятно, что в распутицу двигаться, наступать тяжелее. Почему? В данном случае распутица будет нам на руку. Потому что успех наступления зависит от скорости продвижения, скорости и возможности маневра, возможности подтягивать следующие эшелоны в случае успешного прорыва и тому подобное. Любое промедление на фронте, на поле боя, учитывая современное, ну, наше вооружение, которое применяется, это, ну, мягко говоря, смерть. Ну, поэтому, конечно, в обороне будет проще, потому что противник будет действовать более медленно, распутиться. То, что там говорит Буданов, еще кто-то, ну это... Поэтому, ну пускай продолжают. Ну смотри, пускай, ну то есть будет, возможно, получается, возможно, может быть пауза там в 2 месяца, когда будут идти дожди, да? Морозы. И в декабре, когда грунт замерзнет, я, кстати, вот участвовал в Дебальцевской наступательной операции, да, где было задействовано тоже около 10 тысяч войск, да, во время наступления. И окружали тогда группировку около 3 тысяч. И наступали зимой. Да, конечно, это очень... Там по разным данным, там вроде бы как изначально их что-то было до 7 тысяч, вот в Дебальцевская группировка, потом что-то там часть свалила, там 1000-2, и что-то вроде как кто-то говорит 4500, кто-то говорит 5000, ну, на начало Дебальцевской операции. Поэтому 3000 может быть и больше, чем 3000. Ну, в общем, воевать даже зимой, несмотря на то, что грунт замерзший, да, очень некомфортно, я вам скажу. Особенно наступательные действия какие-то вести, где тебе в полях приходится копать эти замороженные какие-то ямы, блин, даже не окопы, а просто ямы какие-то, да, и вот в этих ямах зимовать, где ты можешь не погреться, Батя, ничего. И кирками долбить. Как-то. Да, то есть очень-очень это дискомфортное занятие, вот, поэтому получается 2 месяца будут дожди, техника будет плохо ездить во время дождей, наступление такое себе, конечно же, нам противник может сказать, а мы сейчас преподнесем сюрприз и наоборот начнем нападать, да, ну, я думаю, что ничего из этого не выйдет. А вот зимняя кампания может быть как раз таки после 2-месячного перерыва резервы будут подготовлены. И зимой может быть возобновиться с новой силой, да? Ну, опять же, да, то есть грунт, все перемещение будет более комфортно. Ну, ты правильно сказал, как они будут окапываться. Ну, вот они, допустим, нет, ладно. Они наступают, вот они... братан, они-то наступают, понимаешь? Ну, они наступают. Ну, окей, смотри, они наступают. Вот, допустим, они наступают, к примеру, теоретически успешно. Доходят до наших позиций. К тому времени наши позиции превращаются в кашу. Вот, то есть привести в порядок и быстренько окопаться у них не получится. Потому что, ну, мы же будем тоже артой работать, минометами. Поэтому, ну, это тоже как, если сейчас они зашли, там где-то закопались, зарылись, закрепились, там дальше там вот эти жабьи прыжки, там вся херня. А там будет сложнее. Плюс топливо будет израсходоваться раза в три больше на технику, чем сейчас. Потому что даже стоячую технику зимой нужно прогревать минимум два раза в сутки по часу, даже которая тупо стоит. Вот, наши удары по инфраструктуре, там ГСМ, будут более чувствительны. Я тебе только что хотел сказать, что сейчас же еще вновь, я сейчас не помню, там сейчас какая-то разведка, то ли украинская, то ли американская, по-моему, украинская, анонсировали, что зимой прогнозируются вновь удары по инфраструктуре Украины. То есть, я так понимаю, по ТЭЦ, по тепловым всяким этим. То есть, я так понимаю, что если это действительно информация подтверждается, ну, что наш противник озвучил, да, то, значит, мы планируем создать дополнительные проблемы в тылу у наступающей стороны. Слушай, но это, знаешь, прогнозы из разряда, как будто они взяли штаб капитана очевидность, понимаешь? Ну, гребаные экипажи, слушай, ну, мы же исходим от их данных, мы же не придумываем такие, о, там сейчас будет то-то, то-то. Мы говорим, озвучиваем то, что они, значит, сказали. Да, не, ну... Просто ты так серьезно преподнес анализ украинской разведки, прогнозы, что мы будем бить. Братан, я всегда так преподношу. Ну просто ты пытаешься... Ты знаешь, у меня даже Валерий Федорович, Кирилл Буданов. Ну конечно, нет, просто ты... Очень серьезно я отношусь. Пытаешься нашей аудитории... эти источники как бы так превознести, что-то реально очень серьезное. Ну, потому что, когда мы говорим, ссылаясь на наши источники, то нам сразу могут парировать, что мы, значит, АПшные пропагандисты, понимаешь? А мы ссылаемся на те источники, которые, значит, сторона противника озвучивает, правильно? Да, ну, понятно. Ну, ладно, хрен с ним. На самом деле, ты знаешь, я не помню, мы это обсуждали с тобой или не обсуждали. Вот многие говорят, что удары по энергетике Украины, они, которые мы начали наносить осенью прошлого года, они оказались неэффективными. Давай скажем, с приходом Суровикина. Да, да. Они, кстати, ему должность дали новую, вроде бы, как в интернете писали, кто-то там... Ну, руководитель направления ПВО стран СНГ, что-то вот в Совете при СНГ, вот что-то там. Ну, короче, жаль, да. Хорошо, жаль. Хорошо, вот. Что не вкусная точка. Да. Вот. Да, так вот. Не помню, обсуждали или нет, что вот эти вот удары на самом деле, вот мое мнение, да, теоретически, если логику искать в этих ударах, что мы там сейчас выключим свет, а на самом деле бьем по трансформаторам, которые, ну, не так сильно влияют, как другие трансформаторы, по которым мы не бьем. Ну, к примеру, да. И вот я долго думал, ладно, там один раз, там два раза ударили куда-то, ну, по какой-то херне, как бы, да, они быстро все восстановили, мы поняли, так, мы ударили по херне, надо бить по другой херне, да. А мы раз за разом десятки ударов наносим по той же херне. Ну, не, ну я так теоретически думаю, ну не могут же у нас быть настолько деревянные по пояс сверху люди, да, ну, в которые отдавать такие распоряжения. Ну, должен ли быть в этом смысл? Вот я долго думал, какой в этом смысл тратить силы и средства на то, чтобы наносить удары, по сути, как бы беспонтовые. Да? Когда можно было вот рядышком ударить по правильному трансформатору, было бы все намного серьезнее. И я только одну причину нашел, зачем это происходит. Ну, опять же, это не инсайт, это мое как бы, мнение, моей больной фантазии и так далее. А может быть, эти беспокоящие удары, якобы по энергетике, они направлены на то, чтобы у стран ЕС не было повода вернуть украинских беженцев обратно домой, поскольку стало потише, да. То есть многие регионы, когда мы отступили, как бы, то есть фронт где-то далеко, много регионов, где войны нет. Вот отправить их домой, типа, там же спокойно. А когда какие-то удары происходят, вот такие беспонтовые, куда-то по тылам, они как бы... Вроде бы как не дают возможность сказать, что там спокойно, да? Бомбят же, бомбят. То есть, это я к чему, если вот логику искать. Опять же, я могу ошибаться, может, там есть еще какой-то реально крутой смысл. Вот. То есть европейцы очень большое бабло тратят на наших бывших сограждан, да, которые свалили туда. Там реально, ну, у них там пособия, плюс им там обеспечивают жильем, едой, всем необходимым. Реально очень много. Это мобилизационный ресурс, понятно, врага, да. Плюс европейская экономика – это тыловая экономика нашего врага. Ну и, по сути, они тоже наши враги. И мы таким образом колоссальный экономический урон, кроме там санкций и всякой херни, наносим тем, что они вынуждены у себя до сих пор держать, вот уже полтора года держать украинских беженцев и не возвращать их домой, потому что там все регионы бомбят. Вот как ты думаешь, это мафия или у меня снова... Если исходить из той логики, что, значит, туда украинцы уезжают, да, и Европа тратит большие деньги на то, чтобы их содержать, то это получается гениальный подход. Ну, больше 10 миллионов, по-моему, уехало. Ну, это гениально просто. Это, я тебе так могу сказать, что если это будет продолжаться еще долго, то Европа должна быть самое главное заинтересованная в том, чтобы этот конфликт прекратился. То есть Европа должна просить Путина, чтобы он что-то предпринял, чтобы этот конфликт прекратился. Не Путин должен говорить, мы всегда готовы к переговорам, да? А европейцы дают леопарды. Да? Ну, если мы наносим такие удары и, значит, гражданские уезжают в Европу, то это гениальный план. Это почти то же самое, как, значит, сирийские какие-то там, ливийские, еще какие-то беженцы в Европе. То есть, получается, Европа, так как она поддерживала политику США, где США вторгалась с поводом и без повода, ну, это как бы ее, значит, цена, да, за их поддержку. Вот. Со всех этих регионов, где были США, едут беженцы, и, значит, Европа вынуждена их содержать. Я считаю, что, ну, если это придумал, если это получается не спонтанно, да, когда начали просто стрелять и такие, о, беженцы побежали в Европу, что делать? Это хорошо или плохо? Знаешь, сядут, голову чешут. Наверное, скорее всего, так и было. Вот. А если это был гениальный план какой-то, да, давайте бить по инфраструктуре, чтобы как можно больше людей уехало в Европу и нагрузим Европу дополнительными тратами, то, ну, получается все логично. Да, вот я тоже. Просто я говорю, все задавались вопросами, какого хрена мы, ну, допустим, вот уже почти год, да, но в последнее время прекратили бить типа по энергетике, именно по электроэнергетике. Били-били, ни хрена, свет у них есть, все нормально. Вот. Причем там, я вот не помню, в этом вообще не разбираюсь, но там вроде как трансформаторы что-то там на 350 вольт, да, или... Киловатт. А есть, то есть, да, есть, да, или киловатт, а есть на 750, но по им мы не бьем. А они бы реально отключили, повлияли серьезно на электроэнергетику Украины. А мы по ним не бьем, а бьем по этим, которые в итоге там как-то восстанавливаются быстро и ни на что мы не влияем. Понимаешь, ну должен же быть какой-то смысл в этом. Причем, учитывая, какое количество ударов мы нанесли по этой беспонтовой штуке, ну должен быть какой-то другой смысл. Да? Нет, ну почему? Раньше они передавали что-то в Европу, потом они перестали передавать эту энергетику в Европу, поэтому... Там они снова восстановили подачу, буквально вот несколько месяцев назад они снова восстановили в Европу подачу. Ну вот они восстановили, а сейчас, если верить опять же разведке противника, то подача в Европу может прекратиться снова, потому что Украине самой не будет хватать на зиму, понимаешь, электроэнергии. То есть мы не можем просто видеть всю картину, для чего это делается, насколько там проседает, да, электроэнергия и энергетика там на Украине во время этих ударов. Тогда бы мы могли, конечно, бы вынести вердикт, эффективно это или нет, да, но видишь, если ты говоришь, что 10 миллионов покинуло Украину во время конфликта, то получается, в этом логика есть, потому что там, как ты сказал, мобилизационный ресурс, да, остались, возможно, люди, которые не поддерживают этот конфликт, да, которые не хотят мобилизоваться, предположим, да, и их там бегают, ловят и говорят, что наступать надо. Ну, то есть, ну, много очень факторов. Конечно, интересно было бы все это распутать, но мне мешает сиська. Да, при этом у меня как бы есть друзья, которые сразу свалили в Германию, во Францию. И вот я тебе скажу, кроме того, что есть в открытых источниках, из того, что я знаю от людей, каждую семью обеспечили жильем. Ну, каким-никаким, но жильем. Каждую семью обеспечили пособиями, едой и так далее. Да, во Франции там некоторых сначала начали обеспечивать жильем, а потом просто создали такие типа лагеря, понял, за проволокой, ну, за металлическим забором, там колючая проволока, ну, как концлагерь, да, но там типа хорошие условия, там создали такие, как бы, ну, там домики такие там стоят, вот. Поэтому тема интересная. Бабла Европа тратит просто немеренно. Это же здорово. Это же здорово. Я об этом и говорю, что, видимо, вот в этом и был смысл. Потому что если бы не было этих ударов, и фронт был вот так, и просто били там по военной инфраструктуре, и вот прифронтовая зона страдала, их бы уже давно отправили обратно домой. Вот. А так не могут, вроде как везде что-то прилетает, что-то там это. Ну, ну да. Ну, единственное, что надо добиться, чтобы ракеты летели очень точно, чтобы они попадали именно в цели, но не страдали какие-то гражданские объекты. Ну, конечно. При этом еще, знаешь, надо добиться, вот если есть, к примеру, территория завода, и там много цехов, да, там много зданий, таких капитальных сооружений. И я так обратил внимание, у нас, допустим, вот по территории завода прилетает, к примеру, там 3-4 калибра. И все. И, видимо, кто-то отмечает цель, поражена. И туда в следующий раз прилетает, может быть, месяцев через 7. Вот. И причем противник, скорее всего, это заметил, этим пользуется. Потому что 3-4 калибра вот на этом заводе, ну, могут повредить, наверное, ну, процента 2 инфраструктуры какой-то. Да? Вот. Поэтому... Вот мне кажется, надо, может быть, какие-то ракеты еще делать с большей именно головной частью, чтобы наносили больше разрушения таким объектам. Слушай, ну, у противника, по сути, такая же ситуация, что они, ну, пульнули беспилотник, да, попал в машину, которая везла газ, да. То есть цель не поражена, куда-то там долетел, 500 метров не долетел, как бы, знаешь. Ну... Братан, нельзя сравнивать. У противника таких возможностей нет. У них есть, да, редкие возможности за счет импортных ракет, там, Скальпы, Storm Shadow. Вот. Ну и, конечно, да, там, может, у них там свои эти ракетные комплексы новые, там, дальние, да, вот эти там разные, там, Нептуны, блин, и так далее. А у нас вроде как с ракетами все нормально, и это так. Но, то есть, можно было там завод выносить как бы долго, чтобы вынести полностью. Но у нас как-то так не получается. Плюс, реально, боевая часть калибра, ну, могла бы быть и больше, мне кажется. Ну, опять же, блин, мы, надо, чтобы наши пищики понимали, что мы как бы не производим ракеты, мы не разбираемся досконально. Это просто наблюдение людей, которые не шарят в ракетостроительстве тупо ни хрена практически. Просто вот мы видим, как вот что происходит, когда прилетает калибр, да, и нам бы хотелось, чтобы это больше эффект был. Это, может быть, мы чушь, конечно, но не мы, а ну, я, ладно. Сразу сатаной, допустим, чтобы ты успокоился. Или булавой. Булавой. Да, ну, чтобы, да, Данил Бессонов был спокоен сразу. Ты знаешь, как это там песню некоторые пели на улице там про Сармат? На Вашингтон, на Вашингтон. Да. Да. Ну что, будем заканчивать? Да. А то развели демагогию. Развели тут сопли, блин. Да, да, да, все. Все, друзья, всем пока, до завтра. До завтра.